Глава 18. За последние сутки предполагаемые убийцы в шляпах никак себя не проявили, однако терять бдительность все равно было нельзя. Чтобы еще лучше обезопасить квартиру от вторжения незваных гостей из нижнего слоя, Рита обошла соседей, выпросила у них картонные коробки, стулья, табуретки, пообещав, что все это вернет на следующее утро. Соседи, видимо, считая ее неисправимой чудачкой, вопросы не задавали. «Теперь я спокойна», – заявила Рита, когда вся квартира была похожа на заваленный коробками и заставленный стульями и табуретками склад. Если бы кто-то попытался проникнуть из нижнего слоя, то непременно напоролся бы на препятствие. До этого были опасные участки – на подоконниках, на балконе, в ванной, в прихожей. Теперь же шансы, что кто-то вторгнется, иссякли. Передвигаться, правда, трудно, но мы потерпим, главное – безопасность». Макар чувствовал себя как защитник крепости, все комнаты и коридоры, которые были забаррикадированы. Некомфортно, но Рита права, сейчас главная безопасность. Они условились отправиться на территорию Бука часам к 11 утра, а до этого времени нужно было как следует отдохнуть, выспаться. Логика подсказывала, что все эти коробки и стулья вполне действенная преграда для того, кто захочет переместиться сюда из нижнего слоя. Без них и глаз было бы жутковато сомкнуть. А теперь есть возможность расслабиться. На ночь Рита расположилась на кровати, Макар устроился на диване, уверенный, что любой подозрительный звук его разбудит. Обрезок трубы был рядом, под рукой. Время приближалось к полуночи, дождь закончился, было слышно, как ветер на улице шелестит листвой. Несмотря на усталость, Макар никак не мог уснуть. Он гадал, не слишком ли тяжелую ношу они с Ритой на себя взвалили. Сомнения его начали одолевать после того, как чудом избежал смерти от клыков чудовищного пса. Слишком уж много этого «чудом избежал» было за минувшие сутки. Явный перебор. Мысли о завтрашнем дне вызывали тревогу. И куда только подевался былой кураж. Очень его не хватало. Без куража пробудился не в меру рассудительный внутренний голос. И он требовал пересмотреть планы на завтра. Голос убеждал, что глупо соваться к Бука вот так, оголтело, не просчитав последствий. Необходимо сначала провести разведку, зайти в южную часть города, осмотреться, выйти и все еще раз хорошенько обдумать. Пример действий наобум, то, что случилось в сумрачной деревне, и то, что произошло после. Макар тяжело вздохнул, мрачно глядя в потолок. Мысленно выругал проклятого пса, который оказался той самой гири, что склонила чашу весов в пользу сомнений. И вот вопрос. Как Рита отреагирует, если предпринять попытку ее убедить, что нужно повременить, сходить на разведку? Она ведь только и думает, как поскорее расправиться с Бука, потому что ее учительница страдает от паразита. Рита вряд ли согласится с разумными доводами, отметет их как шелуху и выдаст свои аргументы. Однако Макар все же решил с ней об этом поговорить. Утром, если, конечно, рассудительный внутренний голос не исчезнет. С этой мыслью он, наконец, уснул, причем настолько крепко, что не услышал бы даже, если бы небо рухнуло на землю. Проснулся в 9:30 утра, резко сел на диване с тревогой и поглядел по сторонам. Облегченно вздохнул. Обошлось. Ночь прошла без сюрпризов. Впрочем, он все же мысленно поворчал на себя из-за того, что так крепко уснул. Собирался ведь спать в полглаза. Вытирая руки полотенцем, в комнату вошла Рита. «Проснулся, а я уже завтрак приготовила». Какие замечательные слова, и произнесены они были бодро, словно весенним ветерком повеяло. Макар осознал, что слышит эти слова уже третий раз подряд, и ему хотелось слышать их впредь, пусть не каждое утро, но хотя бы изредка. Они означали, что жизнь продолжается. Он зевнул, потянулся и вспомнил, что собирался поговорить с Ритой насчет сегодняшнего похода в южную часть города. Стоит ли? Внутренний голос, который за ночь никуда не исчез, уверял, что стоит. На этот раз Рита приготовила гречку с овощами и сварила яйца, а свои фирменные блинчики пообещала испечь вечером, когда Бука уже будет мертв. Макар сделал вывод, что она ни капли не сомневается, что их миссия завершится удачно. Или заставляла себя не сомневаться. Завтракал Макар, то и дело поглядывая на нее, не решаясь начать разговор. Ему казалось, что его слова она может воспринять как трусость. «Какой-то ты сегодня странный», — заметила Рита, очищая яйцо от скорлупы. «Такое ощущение, что хочешь что-то сказать, но почему-то боишься». Макар не подозревал, что он как открытая книга. Рита прочла его без труда. «У тебя возникли какие-то сомнения насчет сегодняшнего дня, да? Поразительная проницательность. У него крутились на языке слова, что нужно сходить для начала на разведку, что нужно получше подготовиться. Как подготовиться? Он и сам понятия не имел. Мысли путались, и Макар начал злиться на внутренний голос, на чертовы сомнения». «Я хотел бы пойти туда один», – заявил он неожиданно даже для самого себя. Эти слова будто бы скрывались за сомнениями и резко вырвались наружу. И все прояснилось вокруг. Он просто боялся за Риту. А словами про разведку ему всего лишь хотелось оттянуть момент, когда настанет точка невозврата. А точка эта будет, потому что Рита слишком уперта и, ступив на территорию Бука, назад ни за что не повернет. Он боялся, что больше никогда не услышит утром слова «завтрак готов». О том, что сам может погибнуть, от чего-то даже не думал, словно это было абсолютно неважно. «Вот мы и поменялись с тобой местами, Макар», – невесело улыбнулась Рита. «Мы словно по очереди примерили одежду, наперед зная, что она тесна и носить мы ее не будем. Вчера я собиралась сама с псом разобраться, теперь ты хочешь в одиночку к Бука пойти». «А знаешь, я это предполагала. Меня, пожалуй, даже разочаровало бы, если бы у тебя не возникло такого желания. Но мы пойдем к Бука вдвоем. По-другому и быть не может». И иного ответа быть не могло, однако после ее слов как-то легче стало. Гнет смутной вины больше не тяготил, да и внутренний голос заткнулся. Ведь все его аргументы ничего не стоили перед решительным настроем Риты. «Ты веришь, что у нас все получится?» – спросила она. «Верю», – сказал Макар, подумав, что если бы дал другой ответ, возненавидел бы сам себя. Но верил ли он на самом деле? Чем-то потревоженные на улице возмущенно закаркали вороны. Макар посмотрел на окно, за которым царило пасмурное утро. «Знаешь, Рит, хочу кое-что сделать, прежде чем мы отправимся к Бука», – заявил он, стараясь добавить голосу бодрости. «Я обещал Лыбе кучу чипсов. Не смогу в глаза ему посмотреть, если не сдержу обещание. Как думаешь, десяток упаковок сойдут за кучу?» Рита засмеялась. «Сойдет, но к чему мелочиться? Купим столько чипсов и сухариков, сколько сможем унести. И времени это много не займет. Супермаркет в двух шагах от моего дома». То ли ее смех так повлиял, то ли идея с чипсами, но у Макара резко поднялось настроение. Что бы с ними ни случилось на территории Бука, но они пока, черт возьми, живы и сделают все, чтобы продолжить жить. Хороший настрой. Такой и должен быть. А рассудительный внутренний голос пускай к дьяволу идет и заткнется навечно. Сейчас нужно быть решительным, иначе все закончится плохо. Да, что-то может, конечно, пойти не так, а скорее всего точно что-то пойдет не так, но нужно принять это как факт и действовать. После завтрака они отправились в супермаркет и наполнили 6 сумок чипсами, сухариками и солеными орешками. Вернувшись домой, отнесли стулья и табуретки соседям, расчистили участок в прихожей от коробок, после чего Рита сначала переместила в нижний слой сумки, потом и Макара. Когда они вышли на улицу, она воспользовалась свистком. Через пару минут к ним примчался Лыба. Макар вынул из сумки упаковку с чипсами, протянул ее головастику. «Держи, братишка, теперь мы с тобой в расчете», – он кивнул на остальные сумки. «Это все твое, смотри, только не обожрись». Лыба глядел на сумки, вытаращив глаза, словно не в силах поверить, что это все богатство теперь его. Наконец он ощерил пасть в широкой улыбке и выдавил. «Мое! Это мое!» Макар рассмеялся, вспомнив, что с таким же благоговением горлом произносил «моя прелесть», глядя на кольцо всевластия. Осторожно, словно опасаясь, как прекрасное видение может рассеяться, головастик вынул упаковку с чипсами из сумки, распорол ее когтем и высыпал содержимое в пасть. Челюсти заворочились медленно, а потом все быстрее и быстрее. Прожевав, он вскрыл следующий пакет. Его челюсти снова заработали в бешеном темпе. С другой стороны двора показались еще несколько головастиков. Они обеспокоенно ходили туда-сюда, поглядывая, как Лыба стремительно расправляется с угощением, а он тем временем уже опустошил третью упаковку. «Ты хотя бы перерыв сделал», – нахмурился Макар, с тревогой осознав, что головастик все-таки обожрется, причем конкретно. Меры Лыба, похоже, не знал. «Лыба», – произнесла Рита с упреком, – «ты хотя бы друзей пригласил, вон как смотрят на тебя, у ребят слюнки текут». «Мое!» – прокряхтел Лыба с набитой пастью, но потом вдруг застыл, насупился, поглядел на своих собратьев в конце двора и махнул им лапой, приглашая присоединиться к трапезе. Впрочем, одну сумку он пододвинул к себе, давая понять, что она целиком и полностью его. Макар одобрительно кивнул. «Молодец, дружище, а я уж грешным делом подумал, что ты жмот». «Я добрый», – буркнул Лыба и подтвердил свои слова тем, что выложил из своей сумки три пачки чипсов и отдал их подошедшим соплеменникам. Головастики дружно принялись поедать угощение, но не так рьяно, как Лыба. Съев по пачке чипсов, они поволокли сумки прочь, видимо, намереваясь разделить вкусности с другими головастиками. «Хорошо, Валерия этого не видит», – сказала Рита, провожая маленьких существ взглядом. «Она пришла бы в ужас». «Ты о чем?» – не понял Макар. «Валерия считала, что подобные подарки, даже такая мелочь, как чипсы и сухарики, нарушают местный порядок. Все это вносит дисбаланс в жизнь головастиков». Макар фыркнул. «Лыба с ней не согласился бы». «Но она была права». Рита сделала рукой неопределенный жест. «Дисбаланс эти подарки вносят, как ни крути. Вот мы сейчас раздали кучу чипсов, а знаешь, что головастики с упаковкой сделают? Шапочки из нее скроют, и достанутся эти самые шапочки лишь единицам, а другие будут на этих везунчиков глядеть с завистью». «Насколько я знаю, драк из-за шапочек пока не случалось, но со временем зависть и злость может перерасти. Так что мы сейчас не слишком-то доброе дело сделали». «Доброе», – возразил Лыба, прижимая к себе сумку. Рита погрозила ему пальцем. «Не спорь», – она немного помолчала, потом дернула плечами. «Не так-то просто разобраться, что хорошо, а что плохо, но ведь хочется побаловать головастика вкусностями, и это желание сильнее здравого смысла». «Обычно я упаковки с собой забираю, но сейчас...» «Да, пускай себе делают свои шапочки. Думаю, в глобальном смысле мы не слишком большой вред причинили». «Пустяки», — согласился Макар. Он рассудил, что это сейчас нужно было в первую очередь им с Ритой. Эдакий позитивный жест в начале тяжелого дня. Лыба, то и дело озираясь, куда-то потащил сумку. «Ныкать поволок», — догадалась Рита. «Запасливый». «Но давай впредь не заваливать больше головастика вкусняшками, ладушки. Это все-таки неправильно, да и не слишком-то полезная такая еда. Будем их только по праздникам баловать». «Если переживем сегодняшний день», – мысленно добавил Макар и тут же разозлился на себя. «Нельзя это чертово «если» в голову допускать. Они с Ритой выживут и точка. И нынешним же вечером после триумфального возвращения из южной части города – он лично завалит головастиков вкусностями. Рита сказала только по праздникам. Ну что же, это и будет праздник. А что касается шапочек из упаковок, так ведь можно всех головастиков в городе снабдить материалом для этих самых шапочек, и никто никому завидовать не будет. Они с Ритой поднялись в ее квартиру, положили в сумку аптечку, флаконы с жидкостью для розжига, мини-факелы. Рита повязала на голову бандану, слегка взмахнула битой и улыбнулась. «Чувствую себя так, словно мне все по плечу». Макар так себя не чувствовал, но настроение держалось на хорошем уровне. Он выглянул в оконный проем и увидел бегущую по двору рыжую кошку. Зрелище было настолько привычное и будничное, что он не сразу сообразил, что это ненормально для нижнего слоя. «Там кошка», — сообщил он. «Где?» Рита бросилась к оконному проему, но не успела. Рыжая зверушка уже скрылась за углом дома. «Где она?» «Убежала, не думал, что здесь есть кошки». «Их тут и нет», — сказала Рита раздосадованно. «Но порой кошки и коты могут сюда проникать, ненадолго и редко. Как жаль, что я не успела ее увидеть». «А они что же, проникают сюда, как и мы?» — удивился Макар. «Да кто ж их знает, как они это делают». «Кошки – создания загадочные. Валерия однажды видела, как старый кот неожиданно появился в нижнем слое на окраине города и направился к лесу. Твари из леса глядели на него, но не трогали почему-то. А они, к слову, нападают на все, что шевелится. Валерия сделала вывод, что кот умирать шел. Она считала, что многие бродячие коты и кошки уходят в нижний слой, чтобы умереть. Любопытно, да? И грустно немного. Странно. Макар озадаченно почесал щетинистый подбородок. Моя бабушка верила, что бродячие кошки уходят умирать в другой мир. На полном серьезе верила. На губах Риты заиграла улыбка. «Похоже, твоя бабушка догадывалась, что существует нижний слой и другие слои. Мне кажется, некоторые люди об этом знают на подсознательном уровне. А что касается кошек, я их здесь за 3 года всего 5 раз видела, и то мельком. А ты уже на 3-й день и как раз перед важной миссией, а это значит, нас ждет удача». «Хорошая примета?» «Она самая». Макар не сдержал саркастической усмешки. «Что-то мне подсказывает, что ты эту примету выдумала прямо сейчас». «А вот и нет». «А вот и да, у тебя это на лице написано, но неважно. Даже хорошо, что ты ее выдумала. Пускай это будет лучшей приметой нижнего слоя. А если не лень, можешь выдумать еще парочку примет, пока мы будем топать к территории Бука. Только обязательно хороших примет». «Это я запросто», – засмеялась Рита. На этой веселой волне они вышли из квартиры, спустились по лестничному пролету. Рита вдруг остановилась, наморщила нос. «Тебе не кажется, что мы что-то забыли?» Макар задумался, потом скривился и хлопнул себя ладонью по лбу. «Ха, ядовитая слизь! Вот же черт, забыли самое главное!» – покачал головой. «Нет, Рит, мы все-таки с тобой, те еще лохи». «Это отличная примета», – встрепенулась она. «Если забыл взять что-то важное, жди удачи. Как тебе такое, а?» «Просто шикарно». Они вернулись в квартиру, переместились из нижнего слоя, забрали с балкона контейнер и вернулись обратно. С минуту стояли с задумчивым видом, а не забыли ли еще чего, придя к выводу, что взяли все, что нужно, вышли на улицу и зашагали к южной части города. Скоро к ним присоединился Лыба, успевший за это время где-то спрятать сумку со вкусностями. «Там Дамер!» — указал он на 5-этажный дом. «Убить Дамера!» «Нет, Лыба, не сейчас», — Рита потрепала его по голове. «Мы к Бука идем, и время на других паразитов тратить не будем. Дамер подождет». «Бука!» – прошипел головастик. В его глазах отразился страх. «Убить Бука?» «Да, братишка», – подтвердил Макар. «Мы идем убивать чертова Бука. С нами пойдешь?» Лыба сгорбился, виновато потупил взгляд и ничего не ответил. Какое-то время он шел с поникшей головой, потом куда-то убежал. «Ты не думай, он парень отважный», – заверила Рита. «Все головастики отважные, кроме наркоманов. Но они просто не могут пересилить себя, чтобы войти в ауру опасных паразитов. Это, как мне кажется, выше их сил. Но вот и на территорию Бука они не в состоянии войти». Макар посмотрел на Риту. «Да я ж без претензий ни к Лыбе, ни к другим головастикам. Никого не осуждаю, сами справимся. А головастики и так вчера пострадали из-за пса. Хватит с них». Рита коснулась его руки. «Я гляжу, ты к ним проникся». «Трудно вообще-то к ним не проникнуться», — усмехнулся Макар. «Особенно после того, как мне зубастая девчушка ветку с ягодами подарила». Глава 19. Минут через 40 они подошли к южной части города. Четкой границы, за которой начиналась территория Бука, не было. Пятна плесени на земле и стенах зданий выглядели как какая-то призрачная эктоплазма. Но дальше пятна обретали плотность, цвет. Утро нижнего слоя выдалось ясным, однако лучи солнца как будто терялись в ауре паразита. Дома, деревья – все было мрачным, застывшим. В воздухе стоял приторный запах увядания. «Нам нужно пройти всего 1,5 километра», – сказала Рита. Она с тревогой вглядывалась в оконные проемы, словно опасаясь, что из них вот-вот начнут выбираться какие-нибудь жуткие твари. «Всего 1,5 километра. Это ведь пустяки, верно?» Макар не услышал в ее голосе прежнего оптимизма. Да, у него самого решительный настрой пошел на спад. Все из-за тишины и безмятежности на территории Бука. Они отчего-то казались пропитанными ложью. И еще этот запах... От него свербело в носу, он навевал мысли о стариках, доживающих свои последние дни в закрытом помещении. «Пустяк», — подтвердил Макар, услышав в своем голосе фальшивые нотки. «С этой стороны нам удобнее всего идти к поликлинике», – заявила Рита. «У меня были разные варианты маршрутов, но этот самый оптимальный. Много домов, мало открытого пространства». Послышался гомон, по проспекту бежали головастики во главе с Лыбой. На некоторых были шапочки из упаковок. «Проводить решили», – сказал Макар. «Даже если головастики и не собирались идти на территорию Бука, он все равно был рад их видеть». Подбежав, Лыба взглянул на него, на Риту, нахмурил мохнатые брови и произнес: «Убейте Бука!» Он топнул ногой. «Бука плохой! Мы ждать будем прямо здесь!» Кивнув, Макар поправил лямку сумки на плече, приосанился и первым зашагал в сторону поликлиники. «Всего 1,5 километра», — сказал он себе. «Пустяки». Рита догнала его. «Нам лучше держаться ближе к домам», — сказала она. «Ты права», — согласился Макар, повернув к ближайшей пятиэтажке. Островки плесени он обходил, ему казалось, что если наступить на такое пятно, белесая скверна впитается в подошву и перейдет на ступню. Они дошли до дома, зашагали вдоль стены. Впереди из-за трансформаторной будки выбежал головастик. Его шерсть была седая, клочковатая, в больших испещренных сеткой красных кровеносных сосудов глазах горела злость. Несколько секунд существо глядело на Макара и Риту, затем мелко задрожало, ощерило пасть и заверещало, вспарывая когтями воздух перед своей перекошенной мордой. Красноглазый наконец умолк, развернулся и помчался прочь. «Вот нас и заметили», — поморщился Макар. Он оглянулся. Головастики, здания и деревья за пределами границы — все теперь виделось словно через мутное стекло и казалось каким-то нереальным, словно образы из сна. «Чертов морок! Прошли всего 100 метров, а уже начинает твориться что-то непонятное». Где-то за домами раздался приглушенный трубный звук, но не чистый, какой издавали пугало на нормальной территории города, а какой-то хриплый, надсадный. Рита поежилась, встретилась взглядом с глазами Макара и, придав лицу суровое выражение, произнесла: «Все нормально. Идем дальше». Он понял, что она даже мысли не допускает, чтобы пойти назад, несмотря на страх. Дошли до угла дома, пересекли тротуар, зашагали по площадке перед зданием крытого рынка. Макар подумал, что в их слое здесь сейчас много людей. Они снуют туда-сюда, болтают друг с другом о пустяках. Кто-то возвращается домой с покупками, а тут в нижнем слое эта территория выглядела мертвой. Именно мертвой, закончившей свои дни после какой-то мерзкой болезни. Трупы домов покрыты белесыми язвами, воздух пропитан гнилью. Макару казалось, что на территории Бука не могут существовать ни зима, ни лето, ни весна, только застывшее в вечности уныние, уродливая осень, которая отвратна самой природе. Сумеречная деревня и то выглядела более живой, чем южная часть города, уставший, дремлющий, но живой. Стены крытого рынка были разрисованы, но художества эти были смазанными, выцветшими, и поверх них, похожие на дохлых медуз, белели пятна плесени. Макар догадался, что еще 1,5 недели назад, до появления Бука, тут находилось поселение головастиков. Сейчас уже признаков жизни здесь не было заметно. Где головастики? Прячутся? У него появилось ощущение, что за ними с Ритой наблюдают, а может, на них сейчас смотрит сам Бука. От этой мысли холодок пробежал по спине. «Гляди!» – Рита указала битой на каменный нарост возле входа в здание крытого рынка. «Это паразит Мэнсон. Обычно он маскируется так, что его и не разглядеть. А тут он, похоже, в полной безопасности себя чувствует и маскировкой не заморачивается». «Мэнсон?» – пробормотал Макар. «Это тот, который...» «Да, тот самый редкий паразит, что в парке находился, когда твоя жена погибла. Мимо пройдем или уничтожим?» Он представил, что в этот самый момент десятки людей находятся под влиянием этого паразита, как те, кто когда-то проходил мимо скамейки в парке. Мэнсон пожирает эмоции, оставляя лишь самые низменные. Возможно, никто из-за него не умрет, но... Этот паразит был для Макара олицетворением того, что он когда-то ненавидел, олицетворением холодного равнодушного города. «Это ведь немного времени займет?» – спросил он, стиснув рукоятку трубы. «Нет, немного. Разрушаем панцирь и бьем все, как с обычными паразитами, только действовать нужно быстро, потому что аура его опасна». Макар кивнул. «Ясно. Нюансы какие-нибудь есть?» «Он будет пожирать позитивные эмоции», — ответила Рита. «Если что, борись с самим собой изо всех сил. Ладушки, ты готов?» «Да, готов», — выдавил Макар, взмахнув трубой. Они двинулись к Мэнсону. Когда-то паразита оставалось 10 метров, Макар ощутил его влияние. Неожиданно появилась мысль, что люди заслуживают того, чтобы ими питались паразиты. И Катя умерла по своей вине. Нечего было пить коньяк, есть таблетку и разгуливать по улице в идиотском костюме кикиморы. Разумеется, сама виновата, только она, не паразит. Глупые люди заслуживают смерти. Стиснув зубы, Макар хлопнул себя ладонью по голове. Подсознательно он понимал, эти мысли – грязный осадок его эмоций, мусор в лабиринте разума. Нужно бороться. Рита, гримасничая, видимо, тоже изо всех сил подавляя темные мысли, склонилась над Мэнсоном, приложила ладонь к панцирю, застонала. Ярко-красное свечение пробежало по руке. Панцирь затрещал, развалился на части. «Бей его, Макар!» – крикнула она и нанесла первый удар. Паразит был похож на паука, тело которого было покрыто тонкими черными извивающимися отростками. В голове Макара мелькнуло: «Оставь в покое эту тварь и убегай!» Но он пересилил себя, взмахнул трубой и обрушил ее на Мэнсона. Сразу же полегчало. Эмоции стали правильными, нужными, если не считать стыда за мысли о том, что Катя сама виновата в своей смерти. Несколько ударов, и паразит превратился в бесформенную груду, состоящую из разорванной плоти и сломанных конечностей. На губах Риты заиграла злая улыбка. «Одной тварью меньше», – посмотрела она на Макара. «Ну что, ощутил ауру Мэнсона?» «Еще как ощутил. Я словно бы на несколько секунд стал кем-то другим, кем-то мерзким», – закончила за него Рита. «Вся мерзость, что в нас существует, наружу полезла. И это мы только самое начало процесса ощутили. Паразит просто не успел нас как следует обработать». «Валерия не зря говорила, что главная наша защита – это скорость». Она стряхнула сбитые, склизлые ошметки Мэнсона. «Все, пошли дальше. И давай больше не будем задерживаться из-за паразитов. Сделали одно исключение и достаточно. Потом расчистим эту территорию, когда с Бука разберемся». «Согласен», – сказал Макар. «Силы поберечь надо». Впрочем, он был доволен, что они с Ритой уничтожили Мэнсона, несмотря на потерю времени. И дело было не вместе за Катю, а в том, что настрой стал более боевым. Разминка явно пошла на пользу. Едва тронулись в путь, как он услышал язвительный шепчущий голосок сзади. «Вот значит как. В тебе есть то, что винит меня в моей же смерти». Макар вздрогнул, обернулся. В нескольких метрах от него стояла Катя в костюме кикиморы. Она глядела из-под лобья сквозь зеленые патлы парика, падающие на лицо. Мгновение, и Катя исчезла, будто морок. Лишь шепот, похожий на шелест листвы, доносился откуда-то сверху. «Вот значит как. В душе ты винишь меня. Это так подло». «Ты что-то видел?» – встревожилась Рита. Макар вглядывался в пространство, ощущая легкий спазм в животе. Какого черта это было? Он ведь только что смотрел на Катю и слышал ее голос. «С тобой все в порядке?» Рита дернула его за рукав куртки. «Ты побледнел». «Да, да, все в порядке», — выдавил Макар сипло. «Просто померещилось». «Разумеется, померещилось. Других объяснений быть не может. Ну, не призрака же он увидел в самом-то деле». «Наверное, влияние Мэнсона аукнулось». «Да, так бывает», — подтвердила Рита. «Остаточное влияние, как авторшок после землетрясения. Но не забывай, где мы находимся. Неизвестно, как аура Бука на нас воздействует». Продвинувшись вдоль стены крытого рынка на несколько метров, они услышали многоголосое и невнятное бормотание. Из-за зданий начали выходить красноглазые головастики. Существа двигались медленно, крадучись, из десятков пастей словно бы выдавливались звуки, похожие на какую-то неразборчивую мантру. Макар отметил, что эти головастики сильно отличаются от тех, что находились за территорией Бука. Даже не внешне отличались, а чем-то зловещим, тем, что казалось скрыто под седыми грязными шкурами, за кровяными лужами глаз. А еще настораживала эта напряженная медлительность, которая выглядела как попытка обмануть, усыпить бдительность. Так змеи подползают к своей жертве перед роковым броском. «Они нас окружают», — сказала Рита, держа биту двумя руками. Голос ее прозвучал как-то механически, почти безэмоционально. Макар снял сумку, положил ее возле стены. «Придется драться. Рядом со мной держись, хорошо? Отобьемся как-нибудь?» «Отобьемся», — согласилась Рита. Красноглазые головастики приближались. Из-за здания выходили очередные группы. Макар прикинул, есть ли варианты кроме боя. До границы территории Бука недалеко, можно прорваться, но он не был уверен, что Рита поддержит этот вариант. Возвращение для нее неприемлемо. Впрочем, если придется, он ее заставит. А можно наоборот попытаться пробиться вглубь территории, там где-нибудь спрятаться? Нет, плохая идея. Он взглянул на Риту, глаза сверкают, губы поджаты. Похоже, настроена она решительно, вот только не дрогнет ли у нее рука в самый ответственный момент. Это ведь головастики. Не их вина, что из добродушных существ они превратились в злобных тварей. Рита словно мысли его прочла. «За меня не беспокойся. Я настроена драться». Красноглазые были уже в нескольких метрах. Они уже не бормотали, а хрипели, оскалив пасти. Макар понял, еще немного и твари перестанут быть медлительными, ринутся в атаку с яростью. И он не стал ждать, решив, что нападать лучше, чем отбиваться. Вскинул обрезок трубы, в одно мгновение преодолел расстояние до ближайшего красноглазого и ударил с такой силой, что тварь с проломанным черепом подлетела в воздух и сбила двух других красноглазых. Издав гневный рык, головастики бросились вперед. Макар ударил одного, другого, ощущая, как ломаются кости тварей. К нему присоединилась Рита. Ловко увернувшись от когтистой лапы, она обрушила биту на спину головастику со слипшейся от грязи шерстью. Следующему красноглазому выбила зубы, тот пронзительно заверещал и кинулся прочь, прижимая лапу к окровавленной пасти. Макар вскрикнул, челюсти сомкнулись на его ноге. Удар трубой, головастик отлетел в сторону, глазные яблоки закатились вверх. Еще удар и еще... Боль вызвала ярость, головастики с проломленными черепами и сломанными костями падали на склизкий от плесени асфальт. Кто-то пытался ползти, кто-то дергался в агонии. Один из красноглазых прыгнул на Риту, она сбила его в воздухе битой, другого пнула ногой, третьему наступила на лапу, и тот так ошалело завизжал, что остальные головастики в ужасе шарахнулись от него. Впрочем, через мгновение они продолжили атаку. Когти полоснули Риту по ноге, но она, казалось, не замечала боли. Ее руки взметались для размаха, ставшая красной от крови бита, неизменно находила цель. Хрустели кости, клацали зубы, в красных глазах горела первобытная дикость. В пылу схватки Макар все же успел заметить, как тощий облезлый головастик обошел Риту и приготовился прыгнуть ей на спину. «Сзади!» Она услышала, мгновенно развернулась и ударила тварь по голове. Однако другой головастик, мощно оттолкнувшись лапами от трупа соплеменника, вскочил ей на плечо, разъявил пасть. С резким выдохом Макар смел его трубой, отбросив к стене. Прикончив еще пару красноглазых, он сообразил, нужна особенная атака, чтобы посеять панику. Головастик со странной перекошенной мордой подпрыгнул, как жаба, вцепился зубами в руку. Боль ударила по нервам, но если бы не плотная ткань куртки, все было бы намного хуже. Зашипев, Макар попытался стряхнуть уродца с руки. Не вышло. На помощь пришла Рита. Она ткнула битой головастику в глаз, и тот разомкнул челюсть и упал на землю. Макар вдарил по нему ногой, сломав грудную клетку. «Пора сеять панику». «Атакуй, как только можешь!» — крикнул он Рите. Его лицо исказило свирепая гримаса. Заорав, как безумный, он кинулся в атаку. Удары были хаотичные, но мощные. Сквозь кровавую пелену перед глазами он видел, как труба крушит головастиков. На мгновение ему почудилось, что у него свой убийственный разум, и она действует сама по себе. Рита издавала рычание, как рысь, била красноглазых с не меньшей активностью, чем Макар. Четкий удар битой снес челюсть головастику, та повисла на сухожилиях. Следующий удар сломал шею. Атака вышла удачной, головастики бросились в рассыпную. Отбежав на приличное расстояние, они сбились в группы, загомонили. Многие были окровавлены, помятые, растерянные. Однако паника в их глазах быстро сменялась злобой. Макар с Ритой отступили к стене, тяжело дыша. «Ты как?» – спросил Макар. «Нормально», – последовал ответ. «Зацепили немного, но это пустяки, терпимо. Тебя тоже зацепили?» Макар глянул на ногу. На штанине темнела кровь, рану щипала, как и другую рану на руке. «Ничего страшного», – сделал он вывод. А потом нервно рассмеялся. «Вот только опять придется куртку новую покупать». На асфальте среди размазанных островков плесени лежали трупы головастиков. Не меньше десятка. Где-то неподалеку надсадно протрубил пугало. Макар посмотрел в сторону, откуда они с Ритой пришли. Все объекты за территорией Бука выглядели совсем размытыми. Были видны лишь туманные силуэты. Он подумал, что сейчас хороший момент, чтобы вернуться. В ближайшие минуты красноглазые вряд ли решатся на новую атаку. В следующее мгновенье его мысли о побеге померкли, потому что он увидел, как участок пространства неподалеку словно бы уплотнился, и там появилась скамейка. А еще через секунду на скамейке возникла Катя в костюме кикиморы. Она сидела вальяжно, закинув ногу на ногу, губы кривились в жутком подобии улыбки. Зеленый парик походил на сгусток гнилых водорослей. «Я была бы жива, если бы ты отпросился с работы и пришел на спектакль», — услышал Макар шепот возле правого уха, затем возле левого. «Но ты не отпросился. Тебе было плевать. И что ты сделал потом, когда я умерла? Начал винить весь город, чтобы не винить себя. Это так трусливо. Только трусливые слабаки снимают с себя ответственность». Глава 20. Макар зажмурился, ощутив, как кровь ударила в голову. Сделал судорожный вдох, на выдохе открыл глаза. Ни Кати, ни скамейки больше не было. Он покосился на Риту, попытался определить, видела ли она сейчас что-то странное. Похоже, нет. Видимо, аура Бука влияла только на его мозги. Пока. И как же мучительно было от этого влияния. В голове все еще звучал обвинительный голос Кати. «Только трусливые слабаки снимают с себя ответственность. Чушь какая-то. Все слова, что произнесла привидевшаяся жена, были чушью собачьей, но отчего же от них так тошно?» «Они готовятся к еще одной атаке», — заявила Рита. «Ну ничего, отобьемся, а потом продвинемся дальше». Макар опасливо поглядел по сторонам. Его не головастики сейчас пугали, а вероятность, что галлюцинация повторится. И ему вдруг невыносимо захотелось подхватить Риту и потащить ее прочь отсюда, туда, где нет этой проклятой плесени и воздух не пахнет гнилью. Ряды красноглазых пополнились, и они снова начали приближаться. Выругав себя за давешнюю мысль о побеге, Макар оценил их с Ритой шансы. Многие головастики были изрядно потрепаны, и вряд ли они станут атаковать с прежним напором. Остальные выглядели тоже не слишком решительными. И какого, спрашивается, черта они лезут? Неужели какая-то подлая сила их заставляет? Или это просто голод? Макар перекинул трубу из руки в руку и решил, что их с Ритой шансы отразить атаку нормальные. А когда отразят, мысль оборвалась. С другой стороны шоссе из-за дома выбежало еще несколько десятков красноглазых. Макар зло сплюнул, поняв, что их с Ритой шансы резко уменьшились. Тварей слишком много, а значит, ничего не остается, как пробиваться к границе территории Бука. Неудачная получилась вылазка. Он уже собирался сообщить Рите, что им придется вернуться, но она вдруг запустила руку в карман куртки, вынула свисток и принялась громко свистеть – Потом взглянула на Макара. «Возможно, наши головастики все же решатся прийти к нам на помощь». «Может, и решатся», — согласился он. «Но на всякий случай будь готова к тому, что мы отступим». Она поморщилась, словно услышала самые гадкие слова на свете, и ничего не ответила. Макар с досадой подумал, что если придется, потащит ее за собой силой. Она упрямая, но он еще упрямей, если дело касается жизни и смерти. Рита дунула в свисток еще раз, яростно, будто вложив в это всю свою злость, затем спрятала свисток в карман и буркнула. «Знаю, о чем ты думаешь, Макар, но я не дура и не самоубийца. Знаю, когда нужно отступить. Как припечет конкретно, так и рванем отсюда. Но пока будем держаться». Он поймал себя на мысли, что воспринял ее слова как приказ, который нужно выполнить во что бы то ни стало. В суровом голосе Риты словно магия какая-то была. Она сказала, что они будут держаться. «Значит, будут держаться». Макар приметил троих красноглазых. Те выглядели крупнее остальных, и в движениях их ощущалась самоуверенность. Возможно, это были лидеры. Их нужно постараться уничтожить как можно скорее. Быть может, это поменяет весь расклад. Он уже собирался рвануть напролом, чтобы добраться до одного из предполагаемых лидеров и проломить ему голову. Как услышал многоголосое улюлюканье, похожее на то, что издают индейцы перед сражением. «Все-таки решились», — радостно прокомментировала Рита. «Решились». Несколько десятков головастиков во главе с Лыбой бежали по проспекту. Красноглазые, обеспокоенно загомонив, повернули в их сторону. Макар понял, нельзя терять ни секунды. Он бросился вперед, рванул через ряды красноглазых, нанося удары трубой всем, кто под руку попадался. А потом, как и планировал, раскроил череп лидеру. Рита тоже подключилась к битве, ударила битой одного, другого. Отряд нормальных головастиков буквально врезался в растерявшихся красноглазых. Когти раздирали шкуры, зубы вырывали куски плоти, пространство наполнилось хрипами, воплями. Разлетались окровавленные клочья шерсти, взметалась палая листва, мелькали ошметки белесой плесени. Лыба дрался как зверь, он распорол когтями брюха одному противнику, вцепился зубами в горло другому. Но и ему досталось, красноглазый разодрал Лыбе бок. Макар пробился к следующему лидеру, получив по пути мелкие раны, ткнул трубой в раскрытую пасть, затем ударил ногой. Мелкий, непрерывно вопящий красноглазый прыгнул на спину, выдрал кусок из куртки, полоснул когтями по затылку. Макар закружился на месте, рыча от злости и боли, а противник тем временем, утробно урча, вгрызался в поднятый воротник, чтобы добраться до шеи. Рита вовремя подоспела, схватила красноглазого за лапу, рванула на себя, швырнула его на землю и вдарила каблуком ботинка по голове. Хотела ударить еще раз, но не успела. Двое красноглазых вцепились в биту, повисли на ней, пытаясь вырвать из руки. Помог Лыба. Взъерошенный, с окровавленной мордой, похожий на маленького демона, он проскочил между группами дерущихся, располосовал спину первому красноглазому. Второму вонзил зубы в загривок, мотнул головой и выплюнул из пасти кусок плоти. Победоносно посмотрел на Риту и снова вклинился в гущу схватки. Вибрирующий, гудящий звук разорвал пространство, словно кто-то мощно дул в гигантский тромбон. Ломая ветви деревьев, в рощице справа от рынка к месту битвы пробирался пугало. Громадное, болезненно-бледное существо шагало, ссутулившись. Молотообразная голова на тонкой шее поворачивалась из стороны в сторону. В глубинах глазниц, как угли, горели красные огни. «Живо внутрь!» — крикнул Макар Рите. Они начали отступать ко входу в здание крытого рынка, продолжая отбиваться от красноглазых. Возле ступени Рита поскользнулась, на островке плесени едва не упала. Макар подхватил ее, помог подняться по лестнице, и они нырнули в широкий дверной проем. Битва снаружи продолжалась. Пугало подошел к полю боя, поднял ногу и резко опустил ее на дерущихся, раздавив двух нормальных головастиков и одного красноглазого. Остальные бросились прочь. Несколько красноглазых попытались пробиться внутрь здания, но Макар с Ритой прогнали их, размахивая оружием и свирепо крича. Пугало расхаживал по площадке возле рынка, хватал лапами разбегающихся головастиков, силой швырял их на землю, топтал, превращая в груды мяса, шерсти и костей. «Твою-то мать!» – выругался Макар, вспомнив про оставленную снаружи возле стены сумку. Второй раз за утро забыл о контейнере со слизью. Это уже не казалось хорошей приметой. Пригнувшись, он выбежал из дверного проема, метнулся вдоль стены, схватил сумку, развернулся. Тут-то его и заметил монстр. Существо ринулось к нему, мощно впечатывая ноги в асфальт. Длинные пальцы сжимались и разжимались. Из группы убегающих головастиков отделился Лыба. С диким выражением на морде и с безумным блеском в глазах он в несколько прыжков преодолел расстояние до пугала, заскочил ему на ногу и, вонзая когти в бледную, покрытую трещинами шкуру, принялся карабкаться вверх, при этом улюлюкая, словно издавая боевой клич. «Нет, Лыба!» – выкрикнул Макар и устремился к дверному проему. Пугало остановился, заметив карабкающегося по его телу головастика и, видимо, опешив от такой наглости. Лыба добрался до торса и теперь, отчаянно вонзая когти в шкуру, пытался нанести хоть какие-то раны. Пугало размахнулся, намереваясь прихлопнуть мелкого наглеца, как комара. Однако, когда огромная лапа шлепнула по торсу, головастик, словно опытный альпинист, уже успел перескочить на спину. Лыба поднимался все выше. Пугало вздрогнул, закружился на месте. Головастик, вонзая в него когти, вряд ли причинял ему боль, но явно вызывал дискомфорт. Макар уже был внутри здания, а они с Ритой, тяжело дыша, с тревогой глядели на то, что творилось на площадке. Почти все головастики разбежались, попрятались, и только Лыба с сумасшедшим упрямством демонстрировал свой героизм. Он добрался до плеча чудовища и теперь примеривался, чтобы вскочить на молотообразную голову, желая, очевидно, повредить обрамленный кожистыми складками красный глаз, а то и оба. Пугало дергался, его лапа хлопнула по плечу, головастик успел ускользнуть, перескочив на шею, а потом Лыба, яростно завопив, прыгнул, растопырив пальцы с когтями. Это был мощный прыжок, еще мгновенье, и головастик вцепился бы в длинную морду монстра, но тот тряхнул головой, и Лыба пролетел мимо, упал с большой высоты на асфальт, попытался подняться. Пугало наступил на него, подняв ногу. Наступил еще раз. Рита вскрикнула, отвернувшись. Макар привлек ее к себе, обнял, ощущая в горле горечь, думая о том, что забывать вещи – поганая примета. Худшая примета в нижнем слое. Но зачем Лыба полез? Зачем, черт его подери? Макар был уверен, что и без вмешательства головастика успел бы ускользнуть от пугала. «Мы должны уходить», — выдохнул он. Рита мотнула головой. «Нет, я не поверну назад. Теперь точно не поверну». «Никто и не говорил о возвращении», — сказал Макар сурово. «Будем дальше продвигаться». В нем все кипело от злости. Невыносимо хотелось прикончить Бука, ведь из-за этого паразита погиб Лыба. Маленький, но невероятно отважный головастик. Из-за него погиб друг. Макар стиснул зубы до боли в деснах. Горло сдавило. Снаружи заревел монстр. Он все еще топтался на площадке, давя трупы головастиков. «Пройдем через здание, выберемся в окно с другой стороны», — приняла решение Рита. Ее лицо было в пятнах крови, глаза блестели от слез. Макар согласился. «Так и сделаем». Они двинулись вглубь здания, погружаясь в холодный полумрак. Не успели сделать и десятка шагов, как Рита вдруг застыла, с ужасом уставившись в пространство перед собой. Поморщилась, что-то неразборчиво пробормотала. «Что с тобой?» – встревожился Макар. «Я, кажется...» – промямлила Рита, затем собралась, встряхнулась и произнесла уже твердым голосом. «Мне только что Вадик привиделся. Он был каким-то другим. Лицо перекошено, глаза пустые, и он ухмылялся. Он сказал, что я виновата в его смерти, потому что должна была его защитить, но не защитила. Так и сказал, а потом исчез». «Это все аура Бука», — заявил Макар уверенно. «Я знаю, ты ведь тоже что-то такое видел, да?» «Видел и слышал, два раза уже. Мерзкие ощущения, но я держусь, и ты держись». Они пошли дальше. Впереди, прямо посреди помещения, находился паразит. Макар вспомнил, что уже видел такой панцирь. Броня, похожая на переплетение окаменевших корней. «Гейси», — определила Рита. «Он обычно в квартирах селится, а здесь почему-то в проходном месте. Гляди, там еще один». Неподалеку, в густых сумерках, темнел еще один панцирь, похожий на корни. «Никогда такого не видела», — мрачно сказала Рита. «Один был возле входа, двое здесь, и все паразиты редкие. Нелегкая нам с тобой работенка предстоит. Я разное предполагала, но такого точно не ожидала». Паразитов они обошли, держась от них на приличном расстоянии, чтобы не попасть под влияние ауры. Дойдя до противоположной от выхода стены, осторожно выглянули в оконный проем. Все было тихо. Неподалеку находилось здание кинотеатра. Макар коснулся пальцами затылка. Раны, оставленные когтями красноглазого, кровоточили, соднили. Другие раны на ногах не так сильно беспокоили. Рита сняла рюкзак, вынула и открыла аптечку, открутила колпачок флакона с перекисью водорода, смочила жидкостью клок ваты, проворчала. «Я так надеялась, что нам все это не пригодится». Она обработала раны на затылке Макара, то и дело смачивая вату перекисью водорода. На обработку других ран время тратить не стали. Убрав аптечку в рюкзак, Рита надела его, взяла биту и снова выглянула в оконный проем. «Сейчас выберемся, добежим до кинотеатра, а там сориентируемся. Только бы на глаза никому не попасться». Макар подумал, что Буку увидит их, где бы они ни спрятались. Да и плевать, если так. Он был слишком зол, чтобы бояться. Воображение нарисовало сцену расправы над паразитом. Ядовитая слизь расползается по огромной туше черного спрута. Отчего-то Бука представлялся в виде спрута с множеством щупалец. И вот эта тварь корчится, подыхая, ревет от невыносимой боли. Аура рассеивается, воздух становится свежим. Макар сомневался, что именно так все и будет, но нарисованная фантазией сцена ему понравилась, и никаких других вариантов он рассматривать не хотел. Да они и не лезли в голову. «До кинотеатра 200 метров», – рассудил Макар. «Будем бежать со всех ног». Он выбрался в оконный проем, за ним Рита. Быстро глянув по сторонам, побежали к кинотеатру. Макар теперь не обращал внимания на то, что под ногами чавкает плесень. Не до того было. Брезгливость к этой гадости осталась в прошлом. Пересекли бетонную дорожку. Воздух всколыхнулся от трубного звука, прозвучавшего где-то неподалеку. Макар с Ритой перепрыгнули кустарник, миновали покрытую палой листвой лужайку, подбежали к стене кинотеатра, а потом уже, крадучись, озираясь, добрались до запасного входа. Оказавшись внутри, отдышались, вроде бы и расстояние совсем небольшое преодолели, но напряжение и чувство опасности вытянули много сил. Снаружи раздался треск. Пугало шагал к кинотеатру, сминая кустарник и обламывая ветви деревьев. Макар с Ритой переглянулись, пошли по коридору вглубь здания. Миновав дверной проем, очутились в просторном помещении. Было темно, пришлось доставать фонарики. Лучи скользнули по кирпичным стенам, высветили проход в следующее помещение. «Каково это – быть убийцей?» Макар вздрогнул, услышав вкрадчивый шелестящий голос возле правого уха. Резко повернул голову, так что шейные позвонки хрустнули. Луч фонаря заметался в темном помещении. «Ты убил немало головастиков, Макар. Раскроил им головы своей трубой, переломал кости. Ты убийца. Но они ведь не люди, правда? А потому их тебе и не жалко. Ты убивал их с удовольствием. Помнишь, как раскалывались их черепа? Помнишь?» Макар с трудом сдержал рвущийся из груди стон. Этот голос был похож на голос его жены, но в нем ощущалось что-то невыносимо холодное, как эхо, отраженное от кафельных стен морга. Этот голос причинял почти физическую боль. Он давил на голову изнутри и заставлял скрежетать зубами. И ему хотелось возражать, кричать, что все это ложь, что каждое слово про несчастных головастиков – вранье, потому что он не получал никакого удовольствия, когда их убивал. Но он держался, потому что чувствовал, если начнет возражать, спорить, то этот голос поймает его в ловушку, и затянет в водоворот безумия. Лучше игнорировать, делать вид, что никто не шепчет над ухом. Тем более там ведь действительно никого и не было. Всего лишь галлюцинация, подлая шутка разума. Взяв себя в руки, Макар взглянул на Риту. «Все нормально, пойдем». Они проследовали по еще одному короткому коридору и, выключив фонарики, вошли в широкий холл с большими оконными проемами. Снаружи расхаживали два бледных монстра, они словно чувствовали, что в здании укрылись люди и ждали, когда те выйдут наружу, чтобы растерзать, раздавить. Прижавшись к стене, Макар с Ритой мрачно глядели на фигуры за оконными проемами. «Подождем немного», — решила Рита. Макар кивнул, снова услышал голос. «Вы явились сюда, чтобы убивать. Красноглазые и головастики всего лишь несчастные и больные существа. Они не заслуживают того, чтобы их уничтожали, как бешеных собак. Это ты, Макар, пришел на их территорию. Ты пришел в их дом и теперь убиваешь, убиваешь, убиваешь. Твои руки в крови. Ты их уже никогда не отмоешь». «От крови». Макар прикусил губу, ощутив боль, а потом он увидел возле противоположной стены Катю. Она стояла с зонтом в руке и улыбалась, но то была улыбка змеи. В глазницах что-то шевелилось, пульсировало. «Твои руки в крови. Ты и есть настоящее зло, Макар. Ты и твоя подружка. Вы пришли, чтобы спасти город, но это от вас его нужно спасать. От вас». Щека Макара нервно дернулась, он как мантру начал мысленно повторять слова. «Это все в моей голове, нет никакого голоса, все в моей голове. И это не Катя там стоит, она умерла 3 года назад». По противоположной стене сверху потекли кровавые потоки. Они словно просачивались из невидимых щелей и тягучим каскадом сползали к полу. Катя ухмыльнулась, продемонстрировав кривые желтые зубы. С лица начала отваливаться плоть. Брезент зонта старился, выцветал, в нем образовались дыры, которые расширялись, будто под воздействием кислоты. Скоро от брезента остались лишь драные лоскуты, висящие на металлическом каркасе. Макар не желал все это видеть, но был не в силах ни потупить взгляд, ни закрыть глаза. Он оцепенел, ощущая, как в груди разливается холод. К горлу подкатила тошнота, спина взмокла. «Я прах, Макар!» Шепот донесся словно бы сразу отовсюду. «И ты скоро тоже станешь прахом, если не уберешься отсюда. Уходи и больше не возвращайся. Живи, как раньше жил. Забудь о нижнем слое и о своей глупой подружке, и ты снова обретешь спокойствие». Но он еще сильнее прикусил губу, так что кровь выступила, а перед глазами замелькали белые пятна. Поднес дрожащую руку к ранам на затылке, надавил пальцами, добавив порцию боли. Это помогло. Фигура Кати стала прозрачной, а потом она заколыхалась, точно туманная дымка под порывом ветра, и исчезла. Пропала и кровь на стене. Макар тяжело вздохнул, взглянул на Риту. Та стояла зажмурившись, уголки ее губ подрагивали. Он понял, что она сейчас борется с собственными демонами. «Рита, со мной все в порядке». Было видно, что она через силу заставила себя выдавить эти слова. «Все в порядке, Макар». Глава 21. Странница вела машину, петляя по городским улицам и прислушиваясь к своим ощущениям. Рядом на пассажирском сиденье через новенькие затемненные очки в лобовое стекло глядел Блох. Его бледное лицо походило на гипсовую маску. Он почти оправился после драки с Макаром, раны полностью затянулись, коготь-стилет, правда, отрос только наполовину, но даже в таком виде тот способен был пронзить человеку грудь и сердце. «Тревожно мне что-то!» – уже не в первый раз за последний час пробормотала странница. Беспокойство на нее накатило, как только они въехали в город. С чего бы? Вроде бы все в порядке, но было ощущение, что должно что-то плохое случиться. Это мешало улавливать эмоции. Но как в таком состоянии находить больных, нуждающихся в помощи людей? Странница уже решила, что сегодняшний день пройдет впустую, как уловила слабый сигнал – отчаяние, страх. Эти эмоции словно ветром принесло, и их источник находился где-то неподалеку. Да, точно, совсем рядом, возле небольшого сквера между Домом культуры и каким-то серым офисным зданием. Что ж, похоже, день все-таки пройдет с пользой. Она припарковала машину на площадке возле офисного здания, и они с Блохом отправились в сквер. Источник отчаяния и страха сидел на скамейке, подслеповато глядел на голубей, которые неподалеку суетливо клевали разбросанные хлебные крошки. Это был интеллигентного вида мужчина преклонного возраста. Из-под кепки выбивались седые волосы, желтушного цвета лицо чисто выбрито, глаза прикрывали очки в металлической оправе. Мужчина отщипывал от половинки батона кусочки и кидал голубям. На ткани клетчатого пальто белели хлебные крошки. Со стороны не было заметно, что этот человек чем-то озабочен. Однако странница явственно чувствовала его страх и чуяла неизлечимую болезнь. Они с Блохом подошли к скамейке. «Вы больны, и вам нужна помощь». Сразу же начала странница, не желая терять времени, и только после того, как произнесла эти слова, вдруг осознала, что это похоже на то, как пропагандисты какой-нибудь религиозной секты затевают разговор с незнакомцами. Она развела руками. «Прошу прощения, просто я точно знаю, что вы тяжело больны. Я умею чувствовать такие вещи, и я знаю, как вам помочь». Мужчина глядел на нее апатично, как до этого глядел на голубей. «Вы ведь точно больны, верно?» – сурово сказала странница, подумав, а не глухой ли он, а может, под воздействием каких-нибудь препаратов. «Что, простите?» – спросил мужчина слабым голосом. «Вы ко мне обращаетесь, да?» «А к кому же еще?» – сорвалась страница и тут же осеклась. «Что с ней такое, черт возьми? Откуда это раздражение?» Не иначе все из-за чувства тревоги, которое как заноза засело в сознании. Она сменила тон на более мягкий. «Да, я к вам обращаюсь. Вы больны, и я знаю, как вам помочь». В его глазах появился намек на интерес. «Можете мне помочь? Правда? Но зачем?» «Что за дурацкий вопрос?» «Затем, что я способна это сделать». Она изо всех сил старалась сохранять спокойствие. «Я могу отвезти вас туда, где вы излечитесь и проживете еще много лет. Я чувствую вам страшно». «Голуби», – перебил ее мужчина, переведя взгляд на птиц. «Они такие замечательные, правда? А раньше я их как будто и не замечал. Многое не замечал, пока не узнал, что неизлечимо болен. Будто всю жизнь дремал, а проснулся, когда мне недолго осталось до смертельной черты. На все теперь гляжу так, словно вижу впервые. Наверное, так же было в детстве, но я уже, увы, не помню». Странница тяжело вздохнула. У нее не было никакого желания слушать сейчас про странные размышления этого человека. Блох стоял в сторонке, как истукан. Поля шляпы затемняли верхнюю половину лица. С ветки сорвался пожухлый лист, кружась, тот опустился на его плечо, но он не обратил на это внимания. Мужчина на скамейке отломил от батона кусочек, бросил голубям, затем протянул батон страннице, предлагая присоединиться к кормлению пернатых. Она нахмурилась, оторвала большой кусок хлеба и небрежно швырнула на землю. На угощение, хлопая крыльями, сразу же налетело с десяток птиц. «Ну, так вы хотите излечиться?» Мужчина мечтательно улыбнулся. «Излечиться? Чтобы больше не ощущать эту боль? Да, хочу, конечно. Мне страшно. Каждый вечер я ложусь спать и боюсь, что уже не проснусь. Боюсь, что больше не приду сюда и не покормлю голубей. Но больше всего мне страшно от того, что я не допишу свою книгу. Я ведь писатель, сударыня. Мои рассказы печатались в различных журналах, а свой роман я начал писать аж 15 лет назад и даже еще близко к финалу не подобрался. Мне столько еще хочется сказать, столько интереснейших мыслей в голове, и самые любопытные мысли начали появляться только сейчас, на пороге смерти. Меня бросает в дрожь от того, что я не успею дописать роман, а я чувствую, что не успею». Говорил он меланхолично, глаза за стеклами очков были подернуты дымкой. Страница уже не сомневалась, что этот человек находится под воздействием лекарственных препаратов. Ему бы дома сидеть под присмотром близких, а он здесь голубей кормит. «Я не хочу умирать», — продолжил писатель. «Душу продал бы, лишь бы еще несколько лет прожить. Но мое время на исходе. Кто-то там наверху решил, что я достаточно пожил. Может, этот кто-то счел меня никчемным, совершенно бесполезным человеком, который напрасно небо коптит. Но если бы мне был дан шанс дописать свою книгу, я доказал бы, что это не так. Моя книга – шедевр. Недаром я столько лет над ней тружусь». Страница больше не могла слушать этот бред. Писатель ее бесил. «Посмотрите на меня!» – строго потребовала она. «Посмотрите мне в глаза!» Он послушно перевел на нее взгляд, в котором теплилось легкое любопытство. «Кто вы, сударыня?» «Ну, наконец-то вопрос, который все задают в первую очередь, правда, без этого идиотского сударыня». «Я так, кто не даст вам умереть», — холодно ответила она. «Просто скажите, пойдете ли вы со мной? Если пойдете, то я обещаю, боль и страх исчезнут, и вы будете жить долго и счастливо». Мужчина вздохнул, после долгой паузы повторил печально. «Долго и счастливо. Какие прекрасные слова. А был ли я когда-нибудь счастлив? Возможно, когда-то, давным-давно. Я уже и не припомню». «Боже!» – застонала страница, сжав кулаки. Она уже ненавидела этого типа. «А знаете что, сударь? Обычно я никого не забираю против их воли, но, черт возьми, от вас вразумительного ответа не дождешься. Сделаю, пожалуй, исключение из правил». Она глянула по сторонам, в другой части сквера прогуливалась молодая пара, какая-то толстая тетка шагала с сумками, возле офисного здания курил парень. Все эти люди могли заметить, как три фигуры возле скамейки исчезли, словно на атомы внезапно распылились. Да и плевать. Повинуясь нервному порыву, страница шагнула к мужчине, схватила его за руку, и они переместились в нижний слой. Писатель, лишившись опоры в виде скамейки, упал на землю, из его руки выскользнул батон, через секунду появился блох. Страница облегченно вздохнула, подняв лицо к небу, проворчала. «Да уж, исключение из правил мне сегодня не помешает». Натужно кряхтя, мужчина заворочился на земле, затем, прилагая большие усилия, поднялся, поправил съехавшие на бок очки, посмотрел вправо, влево. «Сейчас мы дойдем с вами до поликлиники», — заявила страница. «Тут совсем рядом. А потом о вас позаботится...» Ее прервал истошный вопль. Выпучив глаза, писатель орал так, словно и не был смертельно больным. Его трясло, лицо побледнело. Когда в легких закончился воздух, он сделал резкий вдох и снова заорал. «Успокойтесь!» — скривилась страница. Ей казалось, что крик этого типа вонзается в мозг точно шило. «Да соткнитесь, живы, наконец!» Но он не прекращал орать, истерично, теперь уже визгливо. Страница зажала уши ладонями. «Блох, стряхни его, что ли! А то у меня сейчас башка взорвется от его воплей!» Кивнув, Блох подошел, размахнулся и ударил кулаком в лицо мужчине. Тот словно бы подавился собственным криком и рухнул на землю. «Ты что, совсем спятил?» – опешила страница. «Я сказала встряхнуть, а не бить! Какого черта ты сделал?» Мужчина дергался на земле, изо рта потекла пена. Через несколько секунд он обмяк, зрачки в глазах застыли. Какое-то время страница стояла в оцепенении, потом шагнула к нему, наклонилась, приложила пальцы к еремной вене. «Помер», — заключила она. «Господи, Блох, ты его угробил! Ты угробил! Писателя! Ты о чем вообще думал, а? Он был нам нужен! Он был нам нужен! Он был нужен Бука!» Лицо страницы исказило гримаса злобы. Она выпрямилась, развернулась, влепила Блоху пощечину. «Ты о чем думал, урод бестолковый? Мы не убиваем людей просто так, мы не какие-то там тупые убийцы!» Еще пощечина. Блох терпел с невозмутимым видом. Мы казним только тех, кто этого заслуживает, но никогда, слышишь, никогда не убиваем невиновных». Она обхватила голову руками, уставилась в серое небо, потом закрыла глаза и долго стояла так, тяжело дыша и ощущая, как тревога перерастает во что-то большее. В самом воздухе нижнего слоя витало какое-то беспокойство. «Ты чувствуешь это, Блох?» – проговорила она, открыв глаза. «Что-то не так. Это Бука. Он почему-то тревожится». Из темной дыры канализационного люка выбрались несколько головастиков. Они глядели голодными глазами на труп, из пасти текла слюна, из глоток вырвался скулеж. Красноглазые держались на расстоянии, не смея приблизиться. Страница подошла к Блоху, который после убийства писателя даже не шелохнулся. «Ты прости меня», – мягко сказала она, наморщив лоб. «Прости, не сдержалась. Все из-за этой тревоги. Не по себе мне что-то. Пойдем в поликлинику. Я чувствую, что мы сейчас должны быть рядом с Бука». Головастики начали издавать нетерпеливое ворчание. Страница повернулась к ним, указала пальцем на труп. «Ешьте он ваш, не пропадать же мясу». Через мгновение красноглазые были уже возле мертвеца. С жадным урчанием, отталкивая друг друга и огрызаясь, они принялись раздирать когтями одежду, чтобы добраться до еще не остывшей плоти. Некоторые, особо нетерпеливые, уже вгрызались в лицо, в шею, их грязные морды стали мокрыми от крови. Крошечный головастик, которого остальные безжалостно отпихивали, возмущенно взвизгнул, затем издал звук, похожий на хныканье, после чего подошел к остаткам батона, схватил его и, озираясь, словно опасаясь, что кто-то может отнять у него пищу, помчался прочь. Страница вздохнула, печально глядя на чудовищное пиршество. «Мне жаль, что все так случилось, сударь. Правда жаль?» А вот уже больше получаса они торчали в холле кинотеатра. Гигантские монстры снаружи не давали шанса покинуть здание. Один пугало постоянно топтался возле главного входа, другой расхаживал вокруг. Макар стоял рядом с Ритой возле холодной стены. Он ощущал головную боль, которая то затихала, то начинала пульсировать внутри черепа. И ему не хотелось двигаться с места. Было только одно желание – стоять и глядеть на противоположную стену, слушая стук собственного сердца. Он смутно сознавал, что все это из-за ауры Бука, и среди лениво ворочающихся мыслей иногда появлялась туманная мысль, что бездействие в конце концов убьет их с Ритой, а значит, нужно встряхнуться, начать действовать. Но воля подавлялась, погружалась в странную дрему. «Аура Бука нас отравляет», вяло сказала Рита, глядя в пол перед собой из-под полуприкрытых век. «Я это чувствую. Чем дольше мы стоим, тем хуже становимся. Эти пугало, они должны днем спать, здесь все неправильное, и мы превращаемся в неправильных». Макар подумал, что подобным образом дело обстояло и с головастиками и пугалами в первые часы после появления Бука. Местные существа не понимали, что случилось, потом у них пропало желание действовать, и они превратились в озлобленных тварей с дикими глазами. Он вдруг увидел себя как бы со стороны, таким, каким мог стать в ближайшем будущем. Грязный, в лохмотьях, кожа серая, в глазах красный безумный блеск, из глотки вырывается мычание. Из-за этой фантазии рассудок взбунтовался. Макар тяжело задышал, с трудом отстранился от стены, в которую, казалось, врос телом и всей своей сутью, поглядел на Риту. «Нужно уходить отсюда». Все внутри противилось этому разумному решению, но он боролся, причем успешно. «Мы можем вернуться к запасному входу, подождать, когда пройдет пугало, и...» «Это означает отступить», – перебила его Рита. Она кивнула на оконный проем, в котором виднелись ряды пятиэтажных домов. «Нам нужно к тем домам. Это ведь недалеко. Выскочим отсюда и побежим со всех ног. Пока пугало сообразят, что к чему, мы уже полпути пробежим. Они не успеют нас догнать». Дерзкий план, однако Макар его одобрил и удивился, что они потратили столько времени впустую, даже не пытаясь что-то делать. А теперь словно от муторного сна очнулись. Неужели влияние ауры Бука ослабло? Или у них обоих вдруг обнаружился внутренний ресурс для противостояния. Как бы то ни было, обездействовать больше не хотелось. Очередной морок рассеялся, но не факт, что волна апатии снова не нахлынет, а значит, нужно спешить. «Ладно, сделаем так, как ты сказала». Макар вглядывался в широкий оконный проем. «Добежим до пятиэтажки, препятствий на пути нет, и посмотри, справа трансформаторная будка, если что-то пойдет не так, в нее забежим». Рита усомнилась. «Мы там будем как в ловушке». «Да, верно, но это так, на всякий случай. Вдруг еще какой-нибудь пугало нам путь преградит. Будка – запасной вариант». Пригнувшись, чтобы их с улицы не заметил гигантский монстр, они подошли к дверному проему. Макар чувствовал слабость в ногах после долгого стояния без движения возле стены, но был уверен, что силы вернутся, когда он побежит. Еще как вернуться, ведь от этого зависела жизнь. Его взгляд скользнул по участку земли между кинотеатром и пятиэтажным домом. Никаких препятствий в виде деревьев и кустарника, но зато была эта чертова вездесущая плесень. На ней легко поскользнуться. Придется бежать, перепрыгивая белесые осклизлые островки». Пугало снаружи крутился на месте, поворачивая голову вправо, влево. Монстр походил на причудливый локатор, пытавшийся уловить нужный ему сигнал. Такое поведение дало Макару повод думать, что Пугало слегка дезориентирован, и у того нет полной уверенности, где именно находятся они с Ритой. Что ж, это вселяло надежду, что хотя бы в первые мгновения им удастся остаться незамеченными, и у них получится выиграть время, учитывая, что каждая секунда будет на счету. Из-за угла кинотеатра вышел Пугало-патрульный. «Приготовься. Сейчас он пройдет, и мы побежим», — предупредил Макар, чувствуя себя так, словно ему предстоял путь через минное поле. Кровь стучала в висках, в животе словно бы ледяной шар пульсировал. Взглянув на Риту, он увидел, что, несмотря на прохладу, на ее лбу выступила испарина. Ему захотелось спросить, готова ли она, но осекся, сообразив, что вопрос этот не слишком уместный. Она по-всякому ответит «готова» и побежит. Шествуя вдоль фасада кинотеатра, Пугало-патрульный разминулся с другим монстром, поглядел по сторонам и повернул влево, чтобы продолжить свой путь вокруг здания. Выждав еще несколько секунд, Макар скомандовал: «Бежим!». Сжимая в руке биту, Рита пули выскочила из дверного проема, Макар за ней, он сразу же услышал насмешливый голос, будто бы с издевкой пародирующий голос его жены. «Ну куда же ты бежишь? Остановись, ведь впереди тебя все равно ничего хорошего не ждет. Остановись!». Этого еще не хватало. Вот подлость. Здесь все сплошная подлость. Макар мысленно закричал: «Заткнись, заткнись!». Он бежал вслед за Ритой с диким выражением на лице. Справа захрустел суставами Пугало, резко развернувшись. «Остановись!» – издевался голос. «Замри хотя бы на секунду!» «Заткнись, заткнись!» Он услышал какой-то запредельный хохот и попытался внушить себе, что это происки его разума. Сзади раздался топот. Монстр опомнился и бросился в погоню. Впереди из трансформаторной будки выбежали три головастика. Свирепо взревев, они рванули наперерез. С хрипом, выдыхая воздух, Макар обогнал Риту, ударил одного из красноглазых трубой по голове, но другие два, ловко проскользнув мимо него, кинулись Рите под ноги. Она, громко вскрикнув, упала на островок плесени, лишь чудом не выронив биту. Макар развернулся, подбежал к ней, схватил за руку и рывком поднял на ноги. «Вперед!» – заорал, видя, как к ним приближается огромный монстр. Рита помчалась к пятиэтажке. Макар уже было устремился за ней, как на него набросились головастики. Один вцепился в ногу, другой прыгнул на спину, и снова послышался голос. «Ну вот и все. Теперь тебе конец». Пугало уже был рядом, фигура монстра закрыла собой бледное солнце. Макар ощутил, как паника, точно пожар, охватила разум. Почти не соображая, что делает, он ударил тыльной стороной трубы по головастику, который, вонзая когти, карабкался по его ноге. Ударил еще раз, красноглазый упал на землю. Рита добежала до подъезда пятиэтажки, закричала: «Беги, Макар, беги!» Как будто он сам не знал, что нужно бежать, вот только Пугало уже занес ногу, чтобы раздавить его, как жука. А еще и головастик на спине подбирался к шее. Макар метнулся в сторону, нога Пугало врезалась в асфальт. «Беги, беги!» – истерично кричала Рита. «Тебе конец!» – хохотал голос, звучащий откуда-то сверху, словно с самих небес. «Плевать на головастика. Главная проблема пугала». Макар сначала побежал к пятиэтажке, затем каждой клеткой тела, ощутив, что сейчас его накроет лапа монстра, бросился к трансформаторной будке. Лапа ударила по крыше строения. Макар со всего маху врезался спиной в стену, переломав кости головастику. Красноглазый рухнул, будто муха, по которой шлепнули газетой, из пасти хлынула кровь. Рита возле подъезда едва не рыдала от отчаяния в сумасшедшем порыве. Она вытянула руку, словно Макар каким-то непонятным образом мог уцепиться за нее, будто за спасительную соломинку. «Ну же, беги!» Уже не кричала, а сипло умоляла Рита. «Беги!» Макар заметил, как монстр поднял лапу, чтобы на этот раз точно прихлопнуть его, и, оттолкнувшись от стены, помчался прочь. Для него теперь существовал только дверной проем подъезда. Все звуки слились в единый гул, все объекты вокруг смазались, он перестал ощущать самого себя, весь превратился в движение. Рита нырнула в подъезд, пугало вколачивал ноги ходули в землю, пытаясь раздавить маленькую хрупкую фигурку человека. «Тебе конец!» — снова услышал Макар. «Замри, замри, замри!» Возле подъезда появилась Катя с распростертыми руками. Ее губы кривились в злобной улыбке, из глазниц вырывался янтарный свет. «Замри! Замри!» С губ Макара сорвались капли слюны. С ожесточенным выражением на лице он врезался в Катю, пробежал сквозь нее, как сквозь голограмму, и ворвался в подъезд. «Скорее сюда!» – позвала Рита с площадки наверху. Как только он взбежал по ступеням, в дверной проем подъезда протиснулась огромная лапа. Длинные узловатые пальцы врезались в лестничный пролет. «Сюда!» – Рита схватила Макара за руку и потянула за собой в квартиру. Снаружи пугало издал звук, похожий на гудок тепловоза. Оказавшись в комнате в безопасности, Макар обессиленно опустился на пол возле стены. Его била дрожь от переизбытка адреналина в крови, и ему хотелось кричать, чтобы с криком выплеснуть из себя напряжение, из-за которого рассудок балансировал на грани. Рита села рядом. «Я так за тебя испугалась?» Она тоже дрожала, взгляд метался по кирпичной стене. Макар вспомнил, как пугало едва не раздавил ее. Еще бы мгновение, и все. От мысли, что он, как несчастный лыба, мог превратиться в кровавое месиво, ему стало дурно. Затаил дыхание, борясь с тошнотой. «Мы прошли половину пути до поликлиники», — сказала Рита. Отчего-то слово «прошли» едва не вызвало у Макара приступ истеричного смеха. Ему представилось, как они с Ритой идут по тротуару прогулочным шагом. Солнце светит, вокруг радостно бегают головастики в шапочках из упаковок. «Прошли половину пути. Смешно, черт возьми». Он заставил себя подняться, нужно было двигаться дальше, пока на них с Ритой снова не накатила волна сверхъестественного нежелания что-то делать. «Пойдем». «Да, конечно». Рита встала, встряхнулась, поправила лямки рюкзака на плечах. «Пойдем». Макар отметил, что она изо всех сил старалась выглядеть сильной. Ее глаза не потускнели, Рита назло всем трудностям продолжала верить, что их миссия увенчается успехом. С другой стороны лестничной площадки донесся трубный рев. Пугало злился, что упустил беглецов. Рита подошла к оконному проему. «Три пятиэтажки в ряд», — ее голос звучал теперь уже твердо, без дрожи. «Нам нужно будет быстро пересекать дворы, во дворах много деревьев. Они помешают пугалам до нас добраться. А может, нам вообще удастся остаться незамеченными?» Макара эти слова слегка покоробили. Он уже убедился, что закон подлости здесь – это основной закон. Тут всегда случается какая-нибудь неожиданная хрень, которая портит даже такие мелкие планы, как пробежка от здания к зданию. А значит, нужно постоянно быть как сжатая пружина. Надо учитывать факт, что пугало их все же заметит. Это сейчас самый правильный подход. На территории, где верховодит закон подлости, иначе нельзя – оптимизм расслабляет, и только настороженный взгляд на вещи поможет выжить. Он ощутил, как непроизвольно дернулась щека. Проклятые нервы. В будущем придется по вечерам пить ромашковый чай с медом, чтобы нормально засыпать и не вопить среди ночи из-за привидевшихся кошмаров. В будущем. если это будущее наступит. «Вперед!» – сказал он. Рита выбралась в оконный проем, спрыгнула и сразу же прижалась к стене в попытке стать как можно незаметнее. «А ты везунчик!» – услышал Макар дребезжащий голос сзади. «Но ты же знаешь, везение когда-нибудь заканчивается!» Он оглянулся. Посреди комнаты лежал раскрытый зонт, влажный, красный, словно побывавший под кровавым дождем. «Везение заканчивается», — донеслось словно бы издалека. «Я тоже считала себя очень везучей, но ты отлично знаешь, чем все закончилось. Труп на скамейке. Труп на скамейке. Труп!» Зонт взмыл к потолку и закружился, как волчок. С его поверхности слетали красные капли. «Макар!» – нетерпеливо позвала Рита. «Ты там заснул, что ли?» Он судорожно сглотнул сгустившуюся во рту слюну, выругал себя за задержку и вылез в оконный проем. «Вроде бы все спокойно», – оценила обстановку Рита. «Побежали». Они помчались через внутренний двор к противоположному дому, постоянно глядя по сторонам. Макару казалось, что его сердце колотится так громко, что этот предательский стук слышно за несколько километров. Посреди двора Рита неожиданно остановилась, пошатнулась. Ее занесло вправо, влево, словно она находилась на палубе корабля во время шторма. А потом упала, застонала сквозь зубы. В вытаращенных глазах горел страх. Макар понял, что у нее галлюцинации. Он подхватил Риту на руки, двинулся дальше. Она бормотала, словно в бреду. «Все рушится! Все рушится!» Макар увидел, как в воздухе начали появляться окровавленные зонты. Они кружились и падали на землю. Тысячи зонтов. «Удача когда-нибудь заканчивается?» — прошипел голос возле уха. «Иди нахрен!» — выругался Макар. Он изо всех сил старался отстраниться от того, что видели его глаза. А зонты все падали на землю, точно раненые причудливые птицы. Они отвлекали, скрывали обзор. На мгновение Макару показалось, что он потерялся среди них, но нет, вот уже и стена дома. Дошел. Рита пришла в себя, дернулась на руках Макара. Он опустил ее на землю. Сообщил: «Мы в безопасности, двор пройден». Она приложила ладонь ко лбу, закрыла глаза и простояла так несколько секунд. Затем произнесла слабым голосом: «Ничего себе! Вот это меня накрыло. Мне почудилось, что землетрясение началось. Я видела, как дома рушатся, как деревья падают. Все грохотало, тряслось. И я поверила, что все это на самом деле происходит. Сама от себя такого не ожидала. Думала, я сильная». «Ты сильная», — заверил Макар. «Если бы мне землетрясение привиделось, я бы тоже на землю грохнулся». «А может и нет, но Риту нужно было поддержать. Ей нельзя расклеиваться. Им обоим нельзя». Они забрались в оконный проем, пересекли комнату. Двое головастиков выскочили из коридора настолько неожиданно, что Рита вскрикнула, да и у Макара все внутри похолодело. Красноглазые пронзительно заверещали, они прыгали точно обезумевшие обезьяны, из пасти по скошенным подбородкам текла серая пенистая слюна. Макар подался вперед, отчаянно желая, чтобы наступила тишина. Пнул ногой одного головастика, ударил тыльной стороной трубы другого, размахнулся, чтобы нанести очередной удар, но перед ним вдруг предстала Катя. Она тряслась, прикрываясь руками, в глазах была мольба о пощаде. «Не надо! Прошу тебя! Я пришла, чтобы помочь! Не бей!» Макар застыл с занесенной для удара трубой. Ощутил, как зубы головастика вонзились в ляжку. «Очнись, Макар!» – резкий голос Риты. Она набросилась на головастиков, размахивая битой. Галлюцинация рассеялась, Катя исчезла. Взревев, как зверь, Макар присоединился к Рите, и через пару секунд красноглазые уже лежали мертвые. «Проклятие!» — скривилась Рита. Макар подумал, что этот кошмар никогда не закончится. Они целую вечность будут идти к чертовой поликлинике, и на них постоянно будут нападать твари. Но хуже всего эти галлюцинации. Он согнулся, приложив ладонь к укушенной ноге. «Больно. Словно кипятком на кожу плеснули. Скоро на ногах живого места не оставится, уже обе штанины кровью пропитались. «Тебя тоже достают эти видения?» – мрачно спросила Рита. «Еще как», – буркнул он. «Мы как будто по аду пробираемся». «Вот уж действительно, и главное чудовище в этом аду – их собственное подсознание. Именно оттуда выползают жуткие образы, сотканные из забытых ночных кошмаров, затаенных страхов, чувства вины. Все бы ничего, но образ Кати – это было слишком. Макар понимал, что это его ахиллесова пята. Он не в силах этот образ игнорировать. Внутренние демоны отлично знали, на какую болевую точку давить. Они все знали, чтоб их». «Не будем задерживаться», — сказала Рита. Она выглядела уставшей, но Макар чувствовал, что в ней еще достаточно скрытых сил. Они вышли на лестничную площадку, спустились по ступеням, выглянули из дверного проема подъезда. Справа находился детский садик, а по его территории шествовал тощий, бледный, как сама смерть, пугало. Монстр скрылся из виду, и Макар с Ритой побежали через двор к противоположному дому. На этот раз все шло гладко, и они благополучно проникли в подъезд и сразу же ощутили жуткий смрад. «Бежим дальше, не тормозим!» – выкрикнула Рита, задыхаясь. Они устремились вверх по лестничному пролету. На площадке первого этажа обосновался паразит. Макар по панцирю определил, что уже видел такого. Вонючая тварь. Дамер. Вслед за Ритой он вбежал в квартиру, миновав коридор, пересек комнату. Оба прильнули к оконному проему, жадно хватая ртами воздух, который хоть и пах подгнившими фруктами, но в сравнении с миазмами, что были в подъезде, казался чистым и свежим. Позволив себе всего минуту на передышку, они выбрались в оконный проем и побежали по густо поросшему деревьями заднему двору. Макар услышал над головой стариковское кряхтение, надсадный кашель, детское хихиканье. Ему померещилось, что деревья превратились в пугал, лапы ветви колыхались, вспыхивали десятки пар красных глаз. «Не верю», – мысленно завопил Макар, вложив в этот крик всю свою злость. Он ощутил, как в голове словно волна свежего ветра пронеслась. Галлюцинация рассеялась, пугало исчезли. Макара накрыло торжество, и даже как будто силы новые появились. Он справился, пока еще полностью не осознал, как у него это получилось. Но ведь справился же. Подбежав к пятиэтажке, Макар подсадил Риту, и она влезла в оконный проем. Он тут же забрался вслед за ней. «Я только что по раскаленной лаве бежала», — Рита издала нервный смешок. «А вокруг огненные демоны прыгали. И ты казался демоном, так и с ума сойти недолго. Если честно, я считала себя привычной к мозговым штурмам. Много раз дело имело с паразитами, вызывающими галлюцинации. Но тут что-то другое. Как-то слишком уж мощно накрывает». «А я, кажется, начинаю справляться с глюками», — признался Макар, проведя ладонью по лицу. «Злость помогает». Рита фыркнула. «Поверь, я сейчас очень злая, но все равно накрывает». «Мы знали, что будет тяжело, верно?» «Конечно, знали. Я и не жалуюсь, и не думай, что я начала сдаваться. Не дождешься». Они улыбнулись, и Макар понял, что эта улыбка ей тяжело далась, словно маленький подвиг совершила. Выйдя из комнаты в коридор, они наткнулись на паразита, чья аура вызывала сонливость и слабость. Быстро проскочили мимо него, не успев в полной мере ощутить негативного эффекта. Спустились к дверному проему подъезда. Отсюда уже была видна поликлиника.